Надежда умирает последней. На съемках он выглядит как бог. Он и есть само совершенство. Босс доволен, хвалит меня за идею, потому что никто из конкурентов не додумался, что в рекламе для женщин можно снять смазливого мальчика, который наверняка больше привлечет внимание скучающих дамочек, не знающих, чем еще занять себя в этом бренном мире, как усовершенствовать себя с помощью наших услуг. С замиранием сердца наблюдаю, как Женя позирует перед камерой. Настоящий профессионал. Словно родился, чтобы быть моделью. В какой-то момент мне даже кажется, что передо мной совершенно незнакомый мне человек. Словно я вижу его впервые. После съемок он быстро прощается и быстрым шагом идет в сторону парковки. Его охранник-шкаф следует за ним. «Женя, прошу, дай мне полминуты!» Кричу я ему вслед, выбегая следом. «Полминуты». Он бросает взгляд полной обиды, а затем возводит глаза наверх, словно не хочет на меня смотреть вовсе. «Женя, я все осознал. Я был идиотом, я все испортил, но я прошу, дай мне еще один шанс». Хочется упасть перед ним на колени и умолять. Делаю шаг вперед, но охранник не дает подойти к нему. «В воскресенье у меня выходной». Наконец-то бросает он, искоса посмотрев на меня. «Я напишу тебе, где и когда смогу встретиться». Я стою, еле дыша. Кажется, свалюсь нахрен. Неужели он даст мне шанс все объяснить? До воскресенья еще несколько дней. Черт, только бы дожить. Каждая минута тянется так долго, что превращается в пытку. Из рук все валится, не могу найти себе места. Жду от него сообщения, но... Вплоть до воскресенья ничего не получаю. Беспокойство начинает съедать. А если он забыл? А если он не сможет? Может быть, он уже нашел кого-то, и я ему больше не нужен? Женя написал только в 4, когда я от волнения уже готов был свихнуться. Он написал, что у него будет свободных пара часов, и он может встретиться в кафе, где мы с ним часто пили кофе. Мы встретились в нашей кафешке, на этот раз он был один, без сопровождения. «Привет. Спасибо, что пришел. Мне так много надо тебе сказать». Начинаю я, еле сдерживая волнение. «Я тебе многим обязан. Ты мне помог. Как я мог отказать?» Он смотрит в чашку, не поднимая глаз. «Когда он научился этому трюку?» Это больнее всего, когда во время разговора собеседник избегает смотреть тебе в лицо. Я теряюсь и не знаю, что сказать, когда он таким образом проявляет равнодушие. Но все же я беру себя в руки и продолжаю. «Женя, я понимаю, ты очень сильно обижен на меня. И я осознал, что совершил самую страшную ошибку в своей жизни. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что я тебя люблю. Слышишь, Жень, я люблю тебя!» «И я не могу без тебя!» Он молчит и смотрит в чашку, вздыхает. О чем он думает? Напряжение нарастает и бьет по моим больным нервам. Я не знаю, что делать. Кажется, что он сейчас начнет смеяться и пошлет меня подальше. Или скажет, что уже слишком поздно и поезд ушел. «Я люблю тебя, Женя. Ты очень нужен мне. Без тебя мне очень плохо. Дай мне шанс!» «Я готов ради тебя стать геем!» От неожиданности он вздрагивает, а потом поднимает глаза и внимательно смотрит. «Дэн, не стоит ради меня идти на такие жертвы», — говорит он серьезным тоном. «Я не хочу, чтобы ты всю жизнь потом упрекал меня в том, что из-за меня стал кем-то другим». «Черт, Жень, я пытаюсь сказать, что я на все готов. Я уже трансформировался. Я уже не смогу вернуться назад. Каждый день без тебя — это пытка, умоляю». «Что ты хочешь от меня?» Снова строго спрашивает он и вопросительно смотрит. «Хочу быть с тобой, любить тебя, дышать тобой. Прошу, вернись. Я никогда больше не оттолкну тебя, никогда не заставлю плакать». Касаюсь его руки, и он вздрагивает. Снова опускает глаза, и я вижу, как дрожат его губы. «Солнышко, прошу, только не отталкивай. Я не выживу без тебя». Встаю перед ним на колени, и он испуганно оглядывается. «Не надо, Дэн, что ты делаешь? Встань. На нас смотрят, ты с ума сошел?» «Да, я сошел с ума. Я люблю тебя. Люблю. Прошу, будь со мной. мне пора». Внезапно говорит он и встает, разбивая мое сердце вдребезги буквально за долю секунды. «Женя, не уходи!» «Я позвоню тебе», — обещает он на прощание и уходит. Я вижу, как он садится в черный внедорожник, и злобные водилы увозят его прочь. Туда, где я уже не смогу его достать. Последующие 2 дня я жду его звонка. Кажется, что я смог достучаться до него. Но на 3-й день я окончательно теряю надежду. Он не позвонит больше. Я не нужен ему. Я просрал свою уникальную возможность быть счастливым. Теперь буду вынужден всю жизнь расплачиваться за свою тупость. Итак, на 3-й день я позвонил на работу и сказал, что беру пару недель за свой счет. Моя жизнь кончилась, и начинается кромешный ад, которому больше нет конца. Накупив спиртного и успокоительного, я решил закрыться от всего мира и не выходить из дома. Хватит. Задолбало все. К чему вся эта борьба? Я идиот. Не должен ответить за это. Я напился до чертиков и просто дал волю слезам. Меня съедала боль и ревность, а также чувство ненужности. Он больше меня не любит. Это очевидно. Я признался ему, и теперь его очередь отвергнуть меня. Хочется сдохнуть. Просто напиться, уснуть и больше не просыпаться никогда. В глубине души я надеялся, что он позвонит. Вспомнит про меня и позвонит. И спасет меня от гнетущей пустоты, которая пожирает и не дает мне спокойно вздохнуть. На 4-й день я просто валялся на полу и смотрел тупой сериал, выпивая из горла водку и закусывая валяющимися рядом чипсами. Мне было настолько плохо, что я не мог встать. В какой-то момент Женя все-таки позвонил, но я мог только что-то промычать в трубку и отключился. Последняя мысль, посетившая мою голову, была о том, что все-таки я полный кретин. В себя пришел от того, что кто-то меня гладит по голове. Я не мог никак прийти в себя, у меня было сильное алкогольное отравление, которое я еще подогнал целой пачкой успокоительного. «Дэн, зачем ты так с собой?» Голос Жени слышится где-то вдалеке, но я ощущаю, что он рядом. Мне не верится, что это он. Может быть, это всего лишь мираж? Пытаюсь изо всех сил уцепиться за ускользающее сознание. Хочется увидеть его, чтобы убедиться, что он реален. «Почему ты так долго не приходил?» — шепчу я пересушенными губами. «Я думал, что не нужен тебе». Временами я проваливаюсь в забытье, и тогда Женя снова приводит меня в сознание, протирая мое лицо холодным полотенцем. Когда я окончательно прихожу в себя, за окном уже темно. Женя сидит рядом, и в его глазах я вижу страх. «Мне плохо», — шепчу я, чувствуя, что меня сейчас вывернет. «Потерпи, прошу. Врач сказал, что тебе скоро станет легче. У тебя алкогольная интоксикация. Тебе промыли желудок и сделали укол». Я от удивления смотрю на него и не верю. Вообще ничего не помню из того, что он говорит. «Как давно ты здесь?» — спрашиваю я. — Давно? — отвечает он. — Прости, мне нужно было на 3 дня улететь за границу, не мог позвонить. Да и не было почти ни одной свободной минуты. Не думал, что тебе тут так плохо. — Не хочу больше жить без тебя, — шепчу я, морщась от накатившей к горлу горечи. — И не буду. Скажи, что ты не бросишь меня. — Не брошу. Он нежно улыбается, и я вижу в его глазах снова лучики солнца. Моего личного солнца, которое способно вернуть меня снова к жизни. «Прости, что напился. Не хотел, чтобы ты видел меня в таком состоянии». «Ничего». Женя вытирает слезы. «Ты меня просто очень сильно напугал. Я позвонил из аэропорта, как только самолет приземлился. Ты нес такую чушь, что не хочешь больше жить, что умираешь. Ты такой дурак». «Черт, Жень, я не помню этого. Видимо, совсем в стельку был. Я смотрю на него, и мне жутко стыдно, что я вел себя так неадекватно. Мне и правда стало чуть получше, но все еще ощущается слабость. Женечка, я столько должен тебе рассказать. Тише, у тебя будет еще время. Ты останешься со мной? Не бойся, я никуда не уйду.